Глава 19. Установление личности. Душителя взяли как-то буднично. Можно даже сказать, что скучно. Не было погонь, каких-то перестрелок или активного сопротивления со стороны подозреваемого, каковые нередко случаются при задержаниях опасных преступников, находящихся в розыске. Даже выглядел он совершенно не опасно, и любой опер справился бы с хромым негодяем без трудностей. Однако не было полной уверенности, что это именно он, Станислав Силуянов, поскольку паспорта при нем не оказалось, а сам он представился Аркадием Ивановичем Косых. Все могла решить процедура опознания, для чего и были вызваны в городское управление МВД дворник Ибрагим Мананов и трое милиционеров во главе с младшим лейтенантом Селезенкиным, дежуривших возле парка Петрова и побежавших в парк на свисток дворника, выжившую после удушения гражданку Брунхильду Вацлавовну, должны были привести на милицейской победе, поскольку она еще не совсем оправилась от нападения душителя и находилась пока под неустанным врачебным надзором в больнице. Из троих задержанных в последние сутки, его, назвавшегося Аркадием Ивановичем, решили подвергнуть процедуре опознания последним, чтобы исключить даже малейшее подозрение на какую-то предвзятость. Хотя и возраст, и почти полное соответствие словесному портрету, да еще наличие у него в кармане куска бельевой веревки, указывали на то, что это тот самый разыскиваемый душитель. Что касается веревки, обнаруженной у него в кармане при внешнем осмотре, Аркадий Иванович дал смешное объяснение. «Иду я как-то по улице и вижу, кусок веревки валяется на дороге. Ну что, я остановился, наклонился, поднял веревку, да и сунул ее в карман. Авось, когда изгодится в домашнем хозяйстве». «Когда вы нашли веревку?» — поинтересовался следователь. «До третьего дня». Последовал немедленный ответ. «А не раньше?» На что подозреваемый, назвавшийся Аркадием Ивановичем, спокойно ответил. «Да нет, не раньше». «А что же вы ее дома не оставили? Давно ведь в кармане лежит. Мешает?» «А чего ее вытаскивать? Мне не мешало. Лежит себе и лежит. Каша ведь не просит». Первым в шеренге из четырех мужчин выставили хромого гражданина 40 лет, так он сказал, в очках, с круглыми стеклами, какие он, по его собственному признанию, носил уже 8 лет. Очкастый по какой-то неведомой причине сильно волновался, обильно потел, дважды протирал платком стекла очков, но когда никто из свидетелей его не признал, заметно успокоился и даже несколько победоносно принялся поглядывать на майора Щелкунова и лейтенанта Зинаиду Кац, проводивших опознание. Вторым в очереди на опознание был заявлен дебошир и выпивоха, несмотря на приближающийся сороковник, гражданин по фамилии Петухов. Это был фронтовик, раненый в левую ногу, после чего у него перестала слушаться стопа, и он был вынужден ходить с палочкой. Петухов стоял четвертым с краю, нацепив на лицо кривую усмешку. Происходящее он воспринимал как веселую забаву, о которой можно будет рассказать приятелям. Конечно, его никто из присутствующих свидетелей не признал, и он, пожелав присутствующим здравствовать, не дожидаясь разрешения, вышел из комнаты. Похоже, он торопился в пивную, чтобы залечить похмелье, мучившее его с самого утра. Последним в шеренгу с подставными гражданами, чем-то схожими между собой, поставили Аркадия Ивановича. — Так вот же он! — воскликнул младший лейтенант Селезенкин, с первого взгляда признав в Аркадии Ивановиче хромого с палочкой, повстречавшегося милицейскому наряду в парке Петрова. «Точно! Он это!» — патрульный милиционер Дендряков тоже уверенно опознал в хромом мужчине того самого человека, что попался им навстречу, когда они бежали на свисток дворника. У него в руках еще авоська с буханкой хлеба была. Дворник Ибрагим Мананов едва только взглянул на четверку мужчин, стоявших перед ним рядком, тоже тотчас ткнул пальцем в сторону Аркадия Ивановича. «Он, этот мужчина, прогуливался тогда в парке с женщиной, которую я потом нашел, лежащей в снегу». «Если я прогуливался с какой-то там женщиной в парке, это отнюдь не значит, что это я ее убил», — неожиданно заявил подозреваемый Аркадий Иванович. «Соглашусь с вами», — не преминул сказать ему майор Щелкунов, а потом добавил. «Но это еще не все. Что вы скажете вот на это?» В комнату, где проходило опознание, вошла Брунхильда Вацлавовна. Она оглядела всех стоящих перед ней мужчин, медленно переводя взгляд с одного на другого. Затем подошла к заметно побледневшему хромцу, называющему себя Аркадием Ивановичем, и, пытаясь поймать его взгляд, он все время отводил глаза в сторону, громко заявила. — Это он! Его зовут Станислав Егорович! По крайней мере, он так мне представился. Это он хотел меня убить! Опознание было документально зафиксировано, подставные мужики отпущены. Когда в комнате остались только хромой убийца, он стоял бледный с опущенной головой, майор Щелкунов и лейтенант Зинаида Кац, Виталий Викторович произнес. «За покушение на убийство у тебя уже серьезный срок, а еще мы докажем, что это именно ты, перешел на «ты» с преступником Виталий Викторович, убил в поселке Караваево охранницу склада отдела рабочего снабжения моторостроительного завода Глафиру Хлопченко. Имеется свидетель в лице ее маленькой дочки. И еще мы непременно отыщем свидетелей. В этом ты можешь не сомневаться, что видели тебя вместе с Елизаветой Смирницкой, бывшим военврачом, только-только вставшей на ноги после тяжелого ранения». Она пригласила тебя домой, чтобы выказать тебе участие, думая, что ты, паскуда, не сдержался Виталий Викторович, такой же фронтовик, как и она, получивший хромоту после ранения на фронте. А ты ее задушил, прихватив с собой дешевые сережки и сняв с пальца недорогой перстенек. Майор Щелкунов немного помолчал, потом, подойдя вплотную к хромому и нервно сжимая и разжимая кулаки, произнес... «До отмены высшей меры социальной защиты в 47-м году тебя бы расстреляли в самые короткие сроки. А так тебе светит 25 лет тюрьмы. Если хочешь скостить срок, будешь отвечать на все наши вопросы, и это тебе на суде зачтется. Ты понял меня?» — спросил Виталий Викторович. Станислав Силуянов молчал. «Я спрашиваю, ты меня понял?» Слегка повысил голос майор Щелкунов. Его вопрос был встречен глухим молчанием.